Тогда злополучный отец несчастнейшей девицы, подумав, что это знак небесного неблаговоления, и страшась гнева богов, вопрошает древнейшее прорицалище милетского бога и просит у великой святыни мольбами и жертвами для обездоленной девы мужа и брака. Аполлон же, хотя и грек, и даже иониец, из уважения к составителю милетского рассказа, дает прорицание на латинском языке. «Царь, на высокий обрыв поставь обреченную деву и в погребальный наряд к свадьбе ее обреди. Смертного зятя иметь не надейся, несчастный родитель, будет он дик и жесток, словно ужасный дракон. Он на крылах облетает эфир и всех утомляет, раны наносит он всем, пламенем жгучим палит, даже Юпитер трепещет пред ним, и боги боятся, Стиксу внушает он страх мрачной подземной реке». Услышав ответ святейшего прорицателя, царь, счастливый когда-то, пускается в обратный путь, недовольный, печальный, и сообщает своей супруге предсказания зловещего жребия. Грустят, плачут, убиваются немало дней. Ну, ничего не поделаешь, приходится исполнять мрачное веление страшной судьбы. Идут уже приготовления к погребальной свадьбе злосчастнейшей девы. Уже пламя факелов чернеет от копоти и гаснет от пепла. Звук мрачной флейты переходит в жалобный лидийский лад, и веселые гименеи оканчиваются мрачными воплями, а невеста отирает слезы под венечной фатой. Весь город сострадает печальной участи удрученного семейства, и по всеобщему согласию тут же издается распоряжение об общественном трауре.